Книгу регистрации передают из рук в руки друзьям и знакомым, экономя время на поисках жилья. Его это не волнует, лишь бы платили вовремя. — А она? — спросил Рикмен. — Она и недели там не прожила. Соседка это подтверждает, — вмешался Фостер. — Еще раз переговорите с владельцем дома, — приказал Рикмен детективу Харт. — Напомните ему о юридической ответственности. Вдруг он вспомнит предыдущую жиличку, возможно, та была знакома с убитой. Рикмен снова обратился к полицейскому, занятому списком пропавших. «Попробуйте отработать данные за последние 3 месяца. Берите только подходящих под словесный портрет и близких по возрасту. Нужно установить ее личность как можно скорее. Если у нее есть гражданство, то существует шанс найти ее ДНК в базе данных». Рикмен обдумал предложение. «Я попробую запросить ДНК-профиль жертвы и анализ крови, обнаруженной на одежде в ее комнате. Если нам повезет, то найдутся и данные убийцы». Кивки одобрения. Новички делают записи, прилежно отмечая ключевые пункты совещания. Довольный, Рикмен еще раз напомнил. «Записные книжки всегда должны быть с собой, ведь любые записи — это часть доказательств. Вам нужно будет делать беспристрастные подробные заметки по делу, каждый день обновляя их». Он смотрит, улыбаясь про себя, как молодые полицейские выводят запись в блокнотах о необходимости иметь записную книжку. «Необходимо сегодня же вечером спросить девиц на Хоуп-стрит, Маунт-стрит, Сент-Джеймс-стрит, любые подходящие мелочи. Раз она была в игре, кто-то должен ее знать. Была ли она новенькой на панели? Одна ли она работала? Если нет, то кто ее сутенер? Может быть, это и есть наш основной подозреваемый?» «Если она была новенькой, — вмешался Фостер, — то, возможно, никто ее пока и не знал. Вот поэтому мы и будем продолжать отрабатывать список пропавших. Может, завтра мы узнаем ее имя, если результаты ДНК-анализов попадут в цель. Тем не менее, нам нужно выявить как можно больше связей убитой. Хочешь найти убийцу — изучи жертву». Опытные сотрудники закивали, одобряя этот мудрый полицейский афоризм. «Кто проводил поквартирный опрос?» Встал отвечающий за опрос детектив. «Мы начали непосредственно с этого самого дома», — заговорил он. «Большая часть девиц вчера вечером работала и вернулась только к утру. Нужно установить точное время ухода и возвращения каждой. Так мы сможем максимально сузить предполагаемое время смерти. Что говорит ее соседка?» «Ночью она слышала рыдания», — ответил Фостер. «В 3:30 утра. Она, конечно же, и не подумала сообщить об этом. А что она сделала?» «Включила музыку, дождалась, пока все стихнет, и опять отправилась трудиться». Несколько сотрудников переглянулись, недоверчиво повертев головами. «Она заметила что-нибудь необычное? Посетителей? Незнакомые машины на улице?» — спросил Рикмен. «У этого дома днем и ночью паркуются незнакомые машины, босс», — сказал Фостер. «Но она, говорит, ее удивило, что баки уже выставили на улицу, когда она возвращалась в 5:30 утра. Она обычно возвращается в это время». «Значит, это убийца позаботился выставить баки? Отпечатки пальцев?» «В изобилии», — ответил Фостер. «Да только ничего полезного. В основном пальчики девушек, да парочки сопровождающих грузчиков». «Между прочим, эти двое вместе с водителем оказались примилым образчиком 3 мудрых обезьян». Рикмен тут же ухватился за его слова. «Они что-то скрывают?» Фостер пожал плечами. «Да ни черта они не скрывают. Просто пользы от них никакой. Не повезло». И все же Рикмену казалось, что в целом общая картина начатого ими расследования выглядит удовлетворительно. Настало время самому сообщить кое-какую информацию. Медицинское заключение по результатам вскрытия пока можно расценивать лишь как предварительное —